следовало бы поймать на слове Северного. Посмотрите, к нам ведут других. Я могу поспорить, что мы услышим то же самое. Одну и ту же песню. Действительно, появилась новая группа с уже знакомым Мариане сержантом Бургонем. Но на этот раз их сопровождал старый еврей в полуобгоревшем сюртуке. С ужимками, со вздохами он объяснил, что если бы не Богом посланный сержант с его людьми, он сгорел бы со всем содержимым своей бакалейной лавки. «Это невозможно», — повторял Наполеон. «Это же невозможно». И тем не менее, его голос потерял уверенность. Похоже, что он повторял одно и то же, прежде всего стараясь убедить себя. «Сир», — осторожно вмешалась Марианна, — «поймите, эти люди предпочитают уничтожить Москву, но не дать вам ею пользоваться. Возможно, это чувство примитивное, но в какой-то мере оно сливается с любовью. Вы вот сами, если бы дело шло о Париже. О Париже? Сжечь Париж, если бы врагу удалось до него добраться? Ну, на этот раз, сударыня, вы просто сошли с ума. Я не из тех, кто погребает себя под развалинами. Примитивное чувство, говорите вы. Возможно, эти люди скифы, но никто не имеет права жертвовать плодами труда десятков поколений ради гордыни одного. И к тому же, но Марианна уже не слышала его. Оцепенев от изумления, она смотрела на двух мужчин, беседовавших у входа в галерею. Один из них был придворный церемониймейстер граф де Сигюр. Другой — невысокий священник в черной сутане, которого она узнала без труда, но не без волнения. Что привело сюда к человеку, с которым он всегда боролся, кардинала де Шазея? Что он собирался сказать? Зачем искал встречи с императором? Ибо его приход в Кремль в такой час не мог иметь другой цели. У нее не было времени подумать об этом. Сигюр и его собеседник уже присоединились к группе, в центре которой Наполеон отдавал новые распоряжения, уточняя, чтобы патрули послали во все еще нетронутые пожаром кварталы и произвели обыски в домах, где могли скрываться люди, похожие на тех, что неподвижно стояли перед ним. «Что делать с этими?» — спросил Дюранель. Приговор прозвучал безжалостно. «Нам нечего делать с пленными. Повесьте их или расстреляйте, как хотите. В любом случае, это преступники. Все равно они всего лишь инструменты. Шпион тоже инструмент. И тем не менее, ему нечего ждать ни милости, ни снисхождения. Я не запрещаю вам поймать Растопчина и повесить его вместе с ними. Идите». Толпа попятилась, открывая проход главному церемониймейстеру и его спутнику. Первый подошел к императору. «Сир», — сказал он, — «вот аббат Готье, французский священник. Он очень хочет побеседовать с вашим сиятельством относительно проблем, которые в настоящий момент назрели в Москве. Он утверждает, что его сведения из надежного источника». Совершенно не понимая, почему, Марианна ощутила, как ее сердце пропустило один удар, И ей показалось, что на ее шее сомкнулась